Глава 5. Лабиринты ада. Я проехал по кольцу на проспект Калинина и направил УАЗ на выезд из города. Но не успев разогнаться, тут же начал тормозить. Дорога шла под уклон, и с этого места была хорошо видна огромная пробка в том месте, где раньше был пост ГАИ. Машины стояли хаотично, перекрывая не только трассу, но и все обочины. Некоторые горели, много было перевернутых. И практически возле каждой стояли люди. Я остановился и выхватил из рюкзака маленький китайский бинокль. «Мертвяки», — сказал я, отвечая на немой вопрос Палыча. «Нам не прорваться. Машин немного, но стоят плотно. А дальше, где иноземцевы, начинается сплошная стена тумана стоит». «Давай, может, через теплосерную?» Палыч взял у меня бинокль и стал рассматривать пробку и туман. «Похоже на ночной туман, но не такой плотный. Боюсь, там тоже пробки. Лучше тогда назад, по проспекту на Нальчинский выезд», — сказал я после недолгого размышления. «Проспект пошире будет, да и если пробка, можно попробовать объехать». Я развернул машину и рванул обратно. Проезжая перекресток с поворотом на место дуэли Лермонтова, мы отчетливо услышали стрельбу где-то справа. Причем стрельба была интенсивная и велась из автоматического оружия. «Где-то в районе Лермонтовской», — определил Палыч. «Интересно, кто там воюет?» «Нам туда точно не нужно», — ответил я, прибавляя скорость. Адские врата почти опустели. На балконах еще мелькали отчаянно машущие нам люди, но мы ничем не могли им помочь. Шевелящаяся куча из окровавленных тел также осталась на козырьке, а вот на парковке остались обглоданные костяки и несколько ползущих в сторону универсама мертвяков. Остальные беспорядочной толпой брели мимо универсама в сторону Комсомольского парка. Видимо, их привлекли звуки выстрелов, которые отчетливо слышались со стороны Лермонтовской. «Ага, не зря я тишину соблюдал». Я мельком глянул на остаток толпы, скрывающиеся за строящимся зданием универсама. Они на звук реагируют. Машина неслась по почти пустому проспекту, лишь изредка объезжая брошенный транспорт. Но чем ближе мы подъезжали к автовокзалу, машин становилось все больше и больше, и вот мы опять уперлись в пробку. Проезд под местным Бродвеем был затоплен, и возле него скопилась куча машин. Мертвяков здесь также было достаточно. Некоторые сидели запертые в машинах, но большая часть медленно бродила по дороге. «Смотри!» — Палыч показал на одну из крайних машин. «По-моему, там живые». В одном из крайних автомобилей вдруг резко распахнулась дверь, сметая с ног облепивших ее мертвяков, и оттуда, как кошка, вылетела миниатюрная девушка, прижимая к груди ребенка. Чуть не запнувшись об завалившегося мертвяка, она побежала в нашу сторону. «Палыч, прикрывай!» — заорал я, уже выскочив из машины, и рванул ей навстречу. Между нами было 20 метров, но мне показалось, что я бегу вечность. «Ребенка давай!» — гаркнул я, схватил ребенка, поддел девушку за руку и потащил к машине. Палыч не растерялся и, заранее открыв заднюю дверь, уже стоял, целясь из Ксюхи, вдвинувшую в нашу сторону толпу. Запихнув девушку в салон, я передал ей ребенка и, прыгнув на свое место, стал разворачивать машину. Палыч уже был в салоне и следил из своего окна за толпой тварей. Только когда мы отъехали на достаточное расстояние, я обернулся, чтобы рассмотреть наших случайных пассажиров. Девушка, казалось, так и не поверившая до сих пор в их спасение, не моргая, сидела с широко раскрытыми карими глазами, в которых был ужас и страх, и, обхватив двумя руками девочку 3 лет, прижимала ее к груди, пытаясь укрыть ее ажурной вязаной кофтой. Девочка сидела с зажмуренными глазами и тихо что-то шептала, изредка всхлипывая. Длинные густые черные волосы, слегка растрепанные, локонами спадали на лицо девушки, чуть прикрывая лоб, мешая рассмотреть ее получше. «Вы как?» — тихо спросил я, но реакции не последовало, и я решил оставить их пока в покое, чтобы они сами отошли от пережитого ужаса. У меня мурашки побежали по всему телу, когда я представил, что им пришлось пережить запертыми в маленьком авто, окруженными злобными мертвяками. «Так вот, почему так мало машин», — мелькнула догадка. «Многие с утра рванули из города и застряли в пробках». «Ну что, куда дальше?» — вывел меня из раздумий Палыч. «Через теплосерную?» «Да, давай попробуем». Я повернул на перпендикулярную улицу, по которой можно было выехать на теплосерную. «Заодно и друга своего проверю. Он вообще-то на базе должен быть, но кто его знает?» Пересекая проспект Кирова, я переключил канал своей рации на заранее оговоренный со своим другом. «Иваныч, прием. Я в 5 минутах от твоего дома. Ты где? Прием». Рация молчала. Я повторил вызов. «Может, не достает?» — спросил Палыч. «Далеко дом?» «Нет, дом совсем рядом. Скорее всего, он на базе». Меня прервали звуки рыдания заднего сиденья. Мы с Палычем практически одновременно обернулись. Девушка наконец-то очнулась и, громко рыдая и смеясь одновременно, осыпала поцелуями свою дочь, постоянно повторяя: «Сашенька, доченька, Сашенька!» Я повернул на теплосерную и, остановив машину, быстро осмотрелся, оценивая ситуацию. Справа, за забором санатория, стояло несколько мертвяков. На дороге особых препятствий не было, да и шатунов не наблюдалось, к счастью. Слева стояли старые двухэтажные здания, где в окнах иногда выглядывали перепуганные лица людей и кое-где кровавые морды мертвяков, приникших к окну в тщетных попытках вырваться. Прямой угрозы не было, лишь арочный въезд во двор одного из домов вызывал беспокойство. Немного впереди, примерно там, где располагалась управа ФСБ, в небо поднимался дым и доносились звуки боя. «Палыч, следи за аркой», — кивнул я напарнику на въезд во дворы и повернулся к девушке. «Вы как? Успокойтесь, пожалуйста, пока все безопасно». Девушка подняла на меня заплаканные глаза с растекшейся тушью и, схватив меня за руку, затараторила: «Спасибо вам, спасибо!» «Успокойтесь, пожалуйста, возьмите себя в руки!» Я накрыл ее руку своей ладонью. «Все почти закончилось. Скажите, как вас зовут?» То ли мои слова подействовали, то ли то, что я накрыл ее руку ладонью, но девушка успокоилась. «Рина», — наконец представилась она, сдерживая рыдание. Слезы так и текли по щекам. «Ну все, Рина, успокойтесь, все позади. Я Олег, а это Сергей», — указал я на Палыча. Тот повернулся, подмигнул малышке и улыбнулся Рине. «Ну а тебя, принцесса, как звать?» — как можно спокойнее и добрее спросил я малышку. «Пуговка», — буркнула она и уткнулась маме в грудь, обнимая за шею. «А имя у пуговки есть?» Стараясь хоть немного отвлечь ребенка от творящегося ужаса, задал я вопрос. «Сафенька», — буркнула она и, повернувшись, уставилась на меня большими серыми глазищами. «А вы нас не скуфаете?» Ребенок переводил серьезный взгляд с меня на Палыча. «Ну что ты, деточка?» — вступил в разговор Палыч. «Мы вас защищать будем». Я наклонился между спинками сидений и достал переноску с котом. «Смотри, кто здесь», — сказал я Сашеньке, ставя переноску на сиденье. Флинт, ошарашенный всем происходящим, сидел, забившись в дальний угол. «Кыся!» — вдруг радостно вскрикнула Сашенька. «Мама, смотри, Кыся!» «Это Флинт. Он разбойник и пират. Приедем на место, я дам тебе с ним поиграть», — ответил я на вопросительный взгляд ребенка. В этот момент со стороны управления ФСБ раздалась беспорядочная стрельба. Мы с Палычем тут же переглянулись. «Проскочим?» — спросил он. «Попробуем. Стреляют фейсы, скорее всего, а управа в пойме стоит. Нам туда не нужно, так что есть возможность. Рина», — обратился я к пассажирам, — «если крикну «ложись», падайте на сиденье и прикрывайте Сашеньку. И ничего не бойтесь». Пока мы переговаривались и медленно двинулись в сторону невидимого боя, стрельба усилилась, раздалось несколько взрывов, дикий рев, и все стихло. Рев был похож на рев взбешенного медведя, только во много раз сильнее. Я даже затормозил, прислушиваясь, но все было тихо. Мы переглянулись с Палычем. «Что это было?» В глазах Палыча я увидел не просто страх. «Может, ну его?» «Палыч, вроде тихо все сейчас. Давай потихоньку подъедем, глянем. Здесь просто самая удобная дорога». Я напряженно всматривался вперед. «Двинем?» Палыч подумал и кивнул. Я обернулся к пассажирам. Рина сидела бледная от страха, прижимая пуговку к груди. «Рина, не бойтесь, пожалуйста. Нам нужно обязательно проехать. Там, куда мы едем, друзья, и там будет безопасно», — попытался успокоить ее я и, подумав, немного добавил. «Надеюсь». Рина посмотрела на меня полными ужаса глазами и молча кивнула. УАЗ медленно подъезжал к повороту на мост в сторону Гаечеводска. Уже было понятно, что здание управления ФСБ горит, и стрельба, скорее всего, была там. Но самое неприятное то, что впереди, за поворотом, вся улица Теплосерная была забита автомобилями. Где-то за поворотом со стороны моста послышался приближающийся надрывный звук мотора, и через секунду, еле вписавшись в поворот, на нас вынеслась вазовская семерка. Не снижая скорости, машина пронеслась мимо нас. Я только и смог разглядеть перекошенное страхом лицо водителя и его круглые от ужаса глаза. Он даже не посмотрел в нашу сторону, как будто нас не существовало. «Олег!» — в голосе Палыча чувствовались страх и неуверенность. «Развернемся на повороте», — ответил я. «Здесь не смогу. Попробуем через автовокзал». Я прибавил скорость и, выехав на перекресток, затормозил. «Это что за...» Только и смог сказать, показывая Палычу на открывшуюся картину. Часть города исчезла. Был мост, была дорога за мостом вместе с трамвайными линиями и даже часть домов частного сектора. Но дальше, вместо привычной картины, было ровное поле с уходящей вдаль проселочной дорогой, упирающейся примерно через километр в густой хвойный лес. Я не верил в то, что видел. Часть города как будто отрезала по какой-то невидимой ровной линии. При этом асфальтированная дорога просто обрывалась, и сразу за ней шла грунтовка. Не было привычных перепадов холмов и обриса Кавказского хребта, только чистое поле и лес. «Что за фокусы?» — ошарашенно посмотрел я на Палыча. «Куда город делся?» «И горы». «А где горы?» Палыч повернулся с не менее ошарашенным видом. Я выбрался из машины, забыв про автомат, и не знал, что делать. Ни базы Иваныча, ни дачи Палыча. «Куда ехать? Где мы вообще?» «Там кто-то есть!» — крикнул Палыч из машины, указывая в сторону здания ФСБ. «Кажется, живой!» Я посмотрел в указанном направлении и чуть не присел от страха. Метрах в 30 от нас, за скрученным в невообразимую фигуру шлагбаумом, на въезде к зданию управы лежало нечто. Огромное чудовище валялось на земле, раскинув длиннющие лапы с громадными когтями. Лапы были обвиты тугими мышцами и выглядели как у перекачанного на стероидах качка. Головы не было видно из-за мощного торса, но чудовище, похоже, было мертво. Я посмотрел на Палыча и понял, что ему не видно этого чудовища, а показывает он куда-то ближе. Метрах в 5 от нас на склоне обочины лежал боец и слегка шевелился, пытаясь или отползти, или встать. «Серега, бери автомат и давай ко мне!» — крикнул Палычу и побежал к военному. На земле лежал крупный человек в камуфляже, остатках бронежилета и каске. Грудь его, наискось от правого плеча к животу, пересекали 3 глубокие, практически до костей, раны. Правой руки не было ниже локтя. Я наклонился над ним. Щека справа также была рассечена. Видимо, боец успел затянуть жгут на оторванной руке и только потом потерял сознание. «Ух, ё!» За спиной стоял Палыч, во все глаза глядя то на чудовище, то на бойца. «Это что такое?» «Не знаю. Мне показалось, что боец пошевелил губами, и я наклонился над ним, пытаясь услышать». «Спек», — чуть слышно прошептал боец. «Что?» — не понял я его. «Что за спек?» «В кармане». Бойцу с трудом давалось каждое слово. «В кали. Спек». Я аккуратно проверил карманы. И в нарукавном, слева, обнаружил жестяную коробочку, в которой лежали три шприца с золотистой жидкостью. Я сел и, положив голову бойца себе на колени, вытащил один шприц. «Это оно?» — спросил в надежде на ответ, но боец молчал. Пощупал пульс. Пульс был очень слабый. Лицо постепенно приобретало синеватый оттенок. Я нервно сжал шприц, не зная, сработает ли это. Времени на сомнение не оставалось, он мог умереть в любую секунду. Не дожидаясь ответа, всадил иглу в бедро, как когда-то кололи промедол раненым в Афгане, и выдавил поршнем содержимое. Прошло около минуты, боец дернулся, кожа лица порозовела. Он с шумом вздохнул и открыл глаза. «Ты кто?» — прохрипел он, уставившись на меня. «Свежак?» «Какой свежак?» И, обращаясь уже к Палычу, крикнул. «Палыч, подай мне пояс, там есть ИПП и израильские бандажи. И воду тащи, и коньяка пузырь». Палыч стремглав бросился к машине. «Парень», — прохрипел боец, — «не суетись. Я уже все. Отбегался». «Единственное, чем можешь помочь...» Он закашлялся и замолчал, набирая сил. «Хрен тебе! Даже не думай! Я тебя вытащу! Кто тебя так?» Пытаясь привлечь его внимание, чтобы он не впал в шоковое состояние, тараторил я. Он качнул головой и взял мою руку своей целой рукой. «Нет, я не о том. Спек в вену нужно. И живчик дай». Он опять замолчал. «Спек в вену. Но то, что эта хрень золотистая и есть спек, я уже понял. «А вот живчик? Что за живчик?» Парень указал глазами на флягу на поясе. Я взял флягу, открыл и понюхал. «Фу, бля! Ты что, это пить собрался?» Я скривился от мерзкого запаха с нотками алкоголя. «Дай!» — прохрипел боец. Я поднес флягу к его губам, и он жадно сделал несколько глотков. Потом, немного подождав, приложился еще раз. В этот момент подбежал Палыч со всем необходимым. Я разорвал израильский бандаж и, наложив на обрубок руки, начал заматывать. Следом такими же бандажами попытался изолировать раны на груди. «Серег, давай вату и коньяк», — попросил я, смотря на рваную щеку. «Зашить бы, но нечем, да и не умею я. Извини, брат, ща промою кожу вокруг и попытаюсь пластырем стянуть. Есть у меня волшебные полоски». «Так все-таки кто тебя так?» «Рубер». Видно было, что парень еле держится. «Трое их было. Не ожидали мы. Они раньше пришли и засаду устроили». Он замолчал, отдыхая. «Это вон та милая зверушка?» Попытался я шутить, привлекая его внимание. «Крупный экземпляр. И где же таких держат-то?» Я закончил с раной на щеке и взял шприц. «Подожди». Боец перехватил мою руку. «Слушай внимательно и запоминай». Он сделал паузу. «Запомни вот что. Это уже не твой город и даже не земля. Это Улей. Еще называют Стикс. Потом все подробно прочтешь. В рюкзаке брошюрка есть». «Не перебивай». Вновь остановил он меня. «Вам нужно бежать отсюда. Как можно быстрее и как можно дальше. Руберы эти явно были не одни. Где-то рядом элита бродит. Они ее свита. А еще скоро здесь будут зараженные, и их будет много». «Да их и так полный город». «Это медляки. Они не опасны. А придут такие, что вот та зверушка покажется птенчиком. Укусов не бойтесь, вы уже заражены, но имеете иммунитет. Так что бегите и прячьтесь где-нибудь. Еще плохая новость для вас. То, что прочтешь в книжке, — это цветочки. Вам не повезло. Вы попали прямиком в пекло. Мы с Палычем слушали и не верили своим ушам. «По глазам вижу, не веришь», — горько ухмыльнулся он. «Прочтешь и еще вот что. У меня на каске камера. Найди безопасное место и посмотри. Прячьтесь на верхних этажах, на стройках, чтобы людей не было рядом. Вам нужно пересидеть, пока волна не схлынет. Потом идите лучше в штаб». «Штаб?» — удивился я. «Какой штаб?» «Штаб», — боец вздохнул. «Это стабильный кластер. Мой штаб называется Горный. Там поселение на отдельной скале. Увидишь, не перепутаешь. Сообщишь, что группа Ирбиса погибла. Ирбис — это я». «Не, братан, сам сообщишь. Мы тебя здесь не бросим. Давай-ка в машину. Палыч, помоги. Ирину с Пуговкой на переднее сиденье пересади». «Погоди», — вновь остановил меня Ирбис. «Кошмар забери». «Какой кошмар?» — удивился я. «Там где-то...» — он кивнул в сторону газона. Я встал и, пройдя несколько шагов, увидел странный автомат, валявшийся в траве. Не похож ни на что известное мне. Спуск стоит перед магазином. Магазин, судя по размеру, под крупный калибр. На стволе, похоже, глушитель или банка. И еще и рамка, как на пиндосовских М-16. «Заберу, только давай мы тебя в машину положим, и вколю я тебе твой спек». Через несколько минут, собрав все вещи Ирбиса и прихватив из раскуроченного тигра еще один кошмар, кучу быка к нему, несколько гранат к подствольнику и еще всякую мелочь, мы ехали в сторону моего дома. Ирбис после внутривенной инъекции золотистой жидкости расплылся в блаженной улыбке и отключился. Пуговка, сидя на руках у мамы, с интересом рассматривала странного дядю, лежащего на заднем сиденье, и Палыча, который придерживал голову раненого. Мы ехали и не знали, что в город уже пришла смерть. Страшная, жестокая и беспощадная смерть.